Глава 4. Крепость мистера Моултри. За 2 дня до Рождества в нашем доме раздался телефонный звонок. Мама сняла трубку, отец был на работе в большом поле. «Слушаю», — сказала мама, и услышала на другом конце линии голос Чарльза Дамаронда. «Мистер Дамарон звонил нам, чтобы пригласить нашу семью на прием, который устраивала леди в Брутонском центре досуга в честь окончания строительства и предстоящего 26 декабря открытия Музея гражданских прав. Прием должен состояться в сочельник. Одежда повседневная». Мама спросила, согласен ли я пойти, и я ответил, что, конечно, согласен. Отца даже не пришлось спрашивать, потому что он все равно не пошел бы, а кроме того, он работал в сочельник. На склад пришли коробки с яичным коктейлем и мороженая индейка, которую следовало принять и расфасовать. Отец не имел ничего против нашего похода в Брутон. Когда мама сказала об этом, он не стал возражать. Просто кивнул, а взгляд его был устремлен куда-то вдаль. Наверное, он видел большой валун на берегу озера Саксон. Вот почему мама, подкинув отца на пикапе утром в сочельник к большому полу, вернулась домой, чтобы мы успели подготовиться к поездке в центр досуга Брутона. Хотя парадной формы одежды не требовалось, мама велела мне надеть белую рубашку с галстуком, сама она облачилась в нарядное платье, и мы отправились в Брутон. Одна из интересных особенностей климата Южной Алабамы состоит в том, что хотя в октябре может здорово подморозить, а в ноябре выпасть снег, на Рождество погода в этих краях всегда стоит теплая. Не то чтобы как в июле, но не хуже бабьего лета, это точно. Тот год тоже не стал исключением. Свитер, который я надел, оказался совершенно лишним. Когда мы добрались до красного кирпичного здания центра досуга рядом с баскетбольной площадкой на Бакхарт-стрит, я здорово вспотел. Красная стрелка указывала на Брутонский музей гражданских прав, выкрашенное в белый цвет деревянное строение размером с крупный жилой трейлер, пристроенное к центру досуга. Белое здание музея было окружено красной ленточкой. До официального открытия оставалось еще 2 дня, но на парковке стояло много машин и чувствовалось сильное оживление. Приехавшие на машинах, в основном черные, но было здесь и несколько белых, проходили в центр досуга. Мы с мамой пошли за ними следом. В главном зале, где на стенах были развешаны рождественские венки из сосновых шишек и стояла большая украшенная елка с красными и зелеными гирляндами на ветвях, пришедшие выстроились в очередь, чтобы расписаться в книге посетителей, которой заведовала миссис Вельвадайн. Гости наливали себе напиток цвета лайма из вместительной чаши. На столиках располагалось праздничное угощение, чипсы, соусы и маленькие сэндвичи, пара индейок, прожаренных до золотистой корочки и поджидающих, пока их разрежут, коротенькие колбаски и 2 увесистых окорока. 3 последних стола оказались буквально уставлены яствами. Торты, пудинги, пироги, всего в волю. Жаль, что отец не пришел сюда, хотя бы для того, чтобы взглянуть на это изобилие. Настроение царило веселое и праздничное. Люди оживленно болтали и угощались под аккомпанемент 2 скрипок. Обстановка была самая непринужденная, хотя присутствующие принарядились словно на бал. Преобладали костюмы и воскресное платье, мелькали белые перчатки и шляпки, украшенные цветами. В этой пестроте красок и богатстве нарядов даже павлин ощутил бы себя мокрой курицей. Собравшиеся гордились Брутоном и самими собой, это было ясно без слов. Нила Кастайл подошла к нам и крепко обняла маму. Потом вручила нам картонные тарелки и провела сквозь толпу. Индейку как раз собрались разрезать. Если мы не поторопимся, лучшие куски расхватают. По пути Нила Кастайл указала на мистера Торнбери, который, облачившись по случаю праздника в мешковатый коричневый костюм, отплясывал под пеликанье скрипачей. Улыбавшийся во весь рот Гэвин пытался не отставать от дедушки. Мистер Лайтфут, элегантный, как Кэрри Грант в своем черном костюме с бархатными лацканами, медленно продвигался сквозь толпу с картонной тарелкой, на которой были уложены слоями ломтики ветчины, куски пирога и сэндвичи, немыслимым образом сохраняя равновесие. Нам с мамой до краев наполнили тарелки всякой вкусной едой, лаймовая шипучка пузырилась в высоких стаканах. Появились Чарльз Дамернт с женой. Они поблагодарили маму за то, что она нашла время заглянуть на праздник. Мама сказала в ответ, что не пропустила бы его ни за что на свете. Вокруг сновали дети, их бабушки и дедушки тщетно пытались их догнать. Повернувшись ко мне с лукавой улыбкой на устах, мистер Деннис спросил, не знаю ли я случайно, что за проказник намазал клеем стол несчастной миссис Харпер, да так ловко, что та завязла, как муха в патоке. Я ответил, что у меня есть на этот счет некоторые соображения, но ничего конкретного я сказать не могу. Мистер Деннис спросил, не имею ли я в виду некую обладательницу козявчатого носа. Я ответил, что это не исключено. Кто-то заиграл на аккордеоне, кто-то достал губную гармошку, и скрипки немедленно подхватили мотив. Какая-то пожилая дама в платье цвета свежей орхидеи пустилась в пляс с мистером Торнберри, и, по-моему, в этот момент он очень радовался тому, что остался в живых. Мужчина с бородкой серо-стального цвета схватил меня за плечо и, низко наклонившись, прошептал в самое ухо. «Значит, взял да и засунул ручку от метлы ему прямо в глотку? Вот это здорово! Хе-хе-хе!» Крепко сжав на прощание мое плечо, мужчина исчез в толпе. Миссис Вельвадайн и другая такая же полная дама, обе в платьях с цветочными узорами, настолько яркими, что природа блекла рядом с ними, поднявшись на сцену, шутливыми криками согнали с нее музыкантов. Встав перед микрофоном, миссис Вельвадайн сказала, что леди счастлива приветствовать всех пришедших, разделить с ней эту радость. Музей гражданских прав, на строительство которого было отдано столько сил, почти готов. Он откроется на следующий день после Рождества и расскажет не только о жителях Брутона, но и о той борьбе, что позволило им стать такими, какие они есть. Сражения еще предстоят. Не надо думать, что впереди все безоблачно. И хотя многого надо добиться, пройден уже немалый путь. Именно это должен продемонстрировать Брутонский музей гражданских прав. Во время этой речи мистер Дамарент подошел к нам с мамой. «Она хочет повидаться с вами», — тихонько прошептал он маме на ухо. Не стоило объяснять, о ком шла речь. Мы молча двинулись за ним следом. Из зала мы вышли в коридор, по пути миновав комнату со столом для пинг-понга, мишенями для дартса на стенах и автоматом для игры в пинбол. В другой комнате стояли рядком 4 доски для игры в шаффлборд, а в следующей — спортивные снаряды и боксерская груша. В конце коридора мы подошли к белой двери, еще пахнувшей свежей краской. Мистер Дамарент открыл дверь и пропустил нас вперед. Мы оказались в музее гражданских прав. Деревянный пол был покрыт лаком, свет притушен. За стеклянными витринами на черных манекенах демонстрировались подлинные одеяния рабов и белых южан времен гражданской войны, а также примитивные глиняные горшки, вышивка и кружева. В отделе с книжными полками хранилось примерно 100 тонких томиков, переплетенных в кожу. Книжки были похожи на дневники или блокноты. На стенах висели увеличенные черно-белые фотографии. На одной из них я увидел Мартина Лютера Кинга, а на другой — губернатора Уоллеса, заслоняющего собой вход в школу. Посреди комнаты стояла леди в платье из белого шелка и в белых перчатках, по локоть закрывавших ее тонкие руки. Ее голову покрывала белая шляпка с широкими полями, под которой сияли прекрасные изумрудные глаза. «Вот это, — сказала она нам, — моя мечта!» «Все чудесно, — ответила мама. «Это необходимо, — поправила маму леди. Никто в целом мире не сможет понять, куда он идет, пока у него не окажется под рукой карты тех мест, которые он уже успел посетить. Ваш муж не пришел? Сегодня он на работе. Он теперь не на молочной ферме, насколько я знаю». Мама кивнула. У меня сложилось впечатление, что леди знает, где сейчас работает отец. «Привет, Кори», — поздоровалась со мной леди. «Недавно тебе снова пришлось пережить приключение». «Да, мэм. Если ты всерьез собрался стать писателем, тебе стоит обратить внимание на эти книги». Леди кивнула в сторону полок. «Ты знаешь, что это?» Я ответил, что нет, не знаю. «Это дневники», — объяснила леди. «Голоса людей, которые жили в этих местах задолго до нас. К Кстати говоря, не только чернокожих. Если кто-нибудь захочет узнать, как жили люди 100 лет назад, вот они, эти голоса, они ждут его здесь. Подойдя к одной из стеклянных витрин, леди провела по ней затянутыми в перчатку пальцами, проверяя, нет ли пыли. Не обнаружив ее следов, леди что-то удовлетворенно пробормотала. «По моему твердому убеждению, каждый должен знать, откуда он пришел. И это относится не только к чернокожим, но и к белым. Я считаю, что если человек потерял прошлое, то и будущее он для себя не отыщет. Вот для чего нужен этот музей». «Значит, вы хотите, чтобы жители Брутона помнили, что их предки были рабами?» — спросила мама. «Да, я хочу, чтобы они помнили и об этом. И не для того, чтобы испытывать к себе жалость, ощущать себя обиженными, заслуживающими того, чего они лишены. Напротив, я хочу, чтобы, зайдя в этот музей, они могли сказать себе: «Вот посмотрите, кем мы были и кем мы стали». Леди повернулась и взглянула на нас. «Двигаться можно только вперед и вверх», — сказала она. «Нужно читать, писать и думать. Вот три ступени великой лестницы, ведущей к свету. Нельзя все время оставаться жалобно скулящим рабом, смиренным и тупым. Все это в прошлом и больше не вернется. Впереди нас ожидает новая жизнь». Сделав несколько шагов, она остановилась перед картиной с горящим крестом. «Я хочу, чтобы мои соплеменники не забывали, откуда они пришли», — продолжала она. «Нельзя вычеркивать прошлое из своей памяти. Не стоит также задерживаться на нем, ведь это значит предавать будущее. Но я помню, что мой прадед тащил за собою по полю плуг. Он трудился от рассвета до заката, в жару и в холод. За свою работу он не получал от хозяина никакой платы, только скудную еду да крышу над головой. Он тяжко работал и часто бывал жестоко бит. Порой вместо пота из его пор сочилась кровь, но он продолжал идти вперед, даже когда уже не оставалось сил и хотелось упасть на землю. Он нес свой крест и отвечал: «Да, Матса», в то время как его сердце разрывалось в груди, а гордость была втоптана в грязь. Он покорно трудился, прекрасно понимая, что его жену и детей в мгновение ока могут отправить на рынок рабов, где их продадут с аукциона и навеки разлучат с ним. Он пел днем в поле и лил слезы по ночам. Он работал и страдал, терпел невероятные муки для того, чтобы... Господи, для того, чтобы я могла хотя бы окончить школу. Я хочу, чтобы об этом знали и помнили все мои соплеменники». Леди с вызовом подняла подбородок к нарисованным языкам пламени. «Вот такая у меня мечта». Я отошел от мамы и остановился перед одной из увеличенных фотографий, на которой злющий полицейский пес рвал на упавшем чернокожем мужчине рубашку, а полицейский уже занес над головой негра свою дубинку. На другой фотографии худенькая чернокожая девочка шла сквозь толпу, сжимая в руках учебники, а белые мужчины и женщины с перекошенными от злобы лицами выкрикивали ей в спину насмешки и оскорбления. На третьем снимке... Я замер. Мое сердце подпрыгнуло. На третьей фотографии была сгоревшая церковь с выбитыми витражными стеклами. Среди руин бродили пожарные. На лицах чернокожих застыло выражение горя и недоумения от только что пережитого шока. Перед церковью голые деревья без единого листочка. Где-то я уже видел этот снимок, точно видел. Мама и леди о чем-то тихо разговаривали, стоя перед витриной с изготовленной рабами глиняной посудой. Я снова посмотрел на снимок и вспомнил, где его видел. В старом номере журнала «Лайф», который мама собиралась выкинуть. Я повернул голову влево, всего на 6 дюймов, и увидел их. 4 девочек-негритянок из своего навязчивого сна. Перед каждым снимком на медных пластинках были выгравированы их имена: Дениза Макнайр, Кэрол Робинсон, Синтия Уэсли, Эдди Мэй Коллинз. Они весело улыбались, еще не ведая о том, какое ужасное будущее им уготовано. «Мэм», — глухо проговорил я, — «мэм». «В чем дело, Кори?» — с тревогой спросила мама. «Но я смотрел на леди». «В «Кто эти девочки, мэм?» — спросил я дрогнувшим голосом. Подойдя ко мне, леди рассказала о начиненной динамитом бомбе замедленного действия, которая убила этих девочек 15 сентября 1963 года в Бирмингеме, в Баптистской церкви на 16-й стрит. «О, нет!» — прошептал я. Я услышал голос Джеральда Харджесона, приглушенной маской на лице, когда он держал в руках деревянный ящик. «Они поймут, что случилось, только когда будут бить чечетку в аду». И голос Блейлока «Большое дуло». Я добавил туда пару штук на всякий случай. И я с трудом сглотнул. Глаза четырех мертвых девочек внимательно следили за мной. «Кажется, я знаю», — наконец проговорил я. Примерно через час я и мама вышли из дверей центра досуга Брутона. Мы должны были встретиться с отцом, чтобы вместе идти на вечернюю службу в церковь. Ведь сегодня был сочельник. «Привет, тыква! Счастливого Рождества тебе, подсолнух! Заходи внутрь, дикий Билл!» Я услышал дока Лизандера прежде, чем увидел. Как всегда, он стоял в дверях церкви в своем сером костюме с галстуком-бабочкой в красную и зеленую полоску и красном жилете. На лацкане у него был значок Санта-Клауса, и когда док Лизандер улыбался, его передний серебряный зуб ярко блестел. Мое сердце застучало изо всех сил, а ладони сильно вспотели. «Счастливого Рождества, Калико!» — приветствовал док Лизандер маму, назвав ее так непонятно почему. Потом схватил руку моего отца и потряс ее. «Как дела, Мидас?» Взгляд ветеринара упал на меня. Он положил руку мне на плечо. «Счастливых каникул тебе, шестизарядный!» «Благодарю, птичник», — ответил я. И тут я ясно это увидел. Его губы продолжали улыбаться, рот вел себя умно и не дрогнул, но глаза едва заметно дернулись. Из них ушел рождественский свет, что-то жесткое, как камень, появилось в его взгляде. Но уже через пару секунд выражение его лица вновь изменилось. «Что ты задумал, Кори?» Рука на моем плече напряглась. «Хочешь отнять у меня работу?» «Нет, сэр», — ответил я, чувствуя, как сжимается рука дока Лизандера, а все мое остроумие улетучивается. Он еще секунду пристально смотрел на меня, и в это мгновение я испытал настоящий страх. Потом его пальцы разжались, отпустив мое плечо, и док Лизандер обратился к новому семейству, появившемуся в дверях вслед за нами. «Давай-ка заходи внутрь, Маффин. Счастливого Рождества, Дэниэль Бун!» «Эй, Том, поторопись, я занял тебе местечко!» Мы сразу поняли, кто кричит. Дедушка Джейберт, бабушка Сара, дед Остин и бабушка Элис уже ждали нас. Дед Остин, как обычно, выглядел глубоко несчастным. Дедушка Джейберт, стоя между скамьями, махал нам руками и кричал, ставя себя в неловкое положение и устраивая на Рождество точно такой же переполох, как и на Пасху. Он оставался верен своим дурным привычкам в любое время года. Однако, когда он взглянул на меня и сказал «Здравствуй, молодой человек», я понял, что повзрослел в его глазах. Во время праздничной службы, когда мисс Глаз Голубая исполняла на пианино «Тихую ночь», орган напротив нее молчал. Я не сводил глаз с Читы Лизандер, сидевших пятью рядами впереди нас. Я видел, как, медленно повернув свою лысую голову, док Лизандер обвел глазами присутствующих, словно выясняя, все ли пришли. Но я-то знал, в чем дело. Наши взгляды на мгновение встретились. На лице ветеринара появилась холодная улыбка. Потом он наклонился к уху своей жены и что-то прошептал, но та сидела неподвижно. Я представил себе, как крутится в его голове зловещий вопрос «Кто еще знает?» И то, что он сказал своей похожей на лошадь Веронике, где-то между «Тьма рассеивается» и «Все залито светом», могло быть «Кори Маккинсон знает». «Кто ты такой?» — думал я, наблюдая за ним, пока преподобный Лавой проводил рождественское богослужение. «Кто ты такой на самом деле, под этой своей вечно улыбающейся маской, которую так ловко носишь?» Все зажгли свечи, и церковь наполнилась мерцающими огоньками. Преподобный Лавой пожелал нам здоровья и счастья, добавив, что мы должны нести в своих сердцах царящий на Рождество дух веселья, после чего служба закончилась. Отец, мама и я отправились домой. Завтрашний день посвящался бабушкам и дедушкам, но сочельник был наш и только наш. В этом году наш рождественский обед не блистал яствами, как прошлогодний, но благодаря щедрости большого пола у нас было сколько душе угодно яичного коктейля, который мне очень нравился, и мы вдоволь им наелись. Наступило время открывать подарки. Мама нашла радиостанцию, передающую рождественские песнопения, а я, расположившись под елкой, наконец-то принялся разворачивать оберточную бумагу на своих подарках. От отца я получил книжку в бумажной обложке. Она называлась «Золотые яблоки солнца» и принадлежала перу писателя по имени Рэй Брэдбери. «У Большого Пола книжками тоже торгуют», — сказал отец. «Им там отведен целый стеллаж. Парень из отдела реализации продукции сказал мне, что Брэдбери — отличный писатель. Сам он тоже купил эту книгу и говорит, что там есть хорошие рассказы». Открыв книгу, я прочитал название первого рассказа. Он назывался «Ревун». Просмотрев его, я выяснил, что речь здесь идет о морском чудовище, привлеченном жалобными стенаниями туманного горна. Я немного почитал рассказ, и у меня возникло ощущение, что его писал мальчишка моего возраста. «Спасибо, папа!» — радостно воскликнул я. «Отличная книга!» Пока мама и отец распаковывали свои подарки, я занялся вторым пакетом, предназначенным лично мне. Из красивой обертки выскользнула фотография в серебристой рамке. Я поднес ее к свету камина. Человека на снимке я знал отлично. Это был один из моих лучших друзей, хотя он сам об этом понятия не имел. Внизу, чуть наискось, было написано «Кори Маккинсону с наилучшими пожеланиями Винсент Прайс». От восторга у меня перехватило дыхание. «Винсент Прайс знает мое имя». «Я знаю, что тебе нравятся его фильмы», — объяснила мне мама. Я написала на киностудию и попросила их прислать фотографию, и, видишь, они откликнулись на мою просьбу. «О, рождественская ночь! Волшебная пора!» После того, как подарки были распакованы, оберточная бумага убрана, в камин подкинули новое полено, а наши желудки согрела очередная чашка яичного коктейля, мама рассказала отцу о нашей поездке в Музей гражданских прав. Отец сидел молча, не сводя глаз с трещавших в камине поленьев, но слушал внимательно. После того, как мама закончила свой рассказ, отец сказал: «Невероятно. Никогда не думал, что подобное может случиться у нас». Отец нахмурился, и я знал, о чем он думает. Прежде ему никогда не пришло бы в голову, что многое из произошедшего в Зефире со времени трагедии на озере Саксон могло случиться здесь. Возможно, всему виной был наш жестокий век, который, похоже, добрался и до нашей глуши. В новостях все чаще упоминалась страна под названием Вьетнам. Гражданские конфликты то и дело вспыхивали в крупных городах, напоминая сражения какой-то необъявленной войны. Смутные дурные предчувствия расползались по нашей стране, словно утренний туман. Предчувствия эры сплошного пластика, одноразовых вещей, циничной коммерции. Мир становился другим, и Зефир изменялся вместе с ним. Пути назад в мир, каким он являлся прежде, не было. Но сегодня на землю опустилась рождественская ночь, а завтра наступит Рождество, и в мире должны царить покой и счастье. Увы, покой продлился не более 10 минут. Мы услышали, как над Зефиром с воем пронесся реактивный самолет. Это не выглядело необычным. Самолеты часто взлетали или садились на авиабазу Робинс. Звук реактивных двигателей был знаком нам так же хорошо, как свистки товарных поездов. Но на этот раз... «Слышите, как низко пролетел?» — спросила нас мама. Отец сказал, что, судя по звуку, самолет едва не задел крыши домов. Он собирался выйти на крыльцо, но в этот миг мы услышали громкий шум, словно кто-то бил молотом в пустую бочку. Эхо гулкого удара разнеслось над Зефиром, а через миг по всему городу, от Темпл-стрит до Брутона, звонко залаяли собаки, так что даже бродячая труппа исполнителей рождественских гимнов вынуждена была прекратить пение. Выскочив на крыльцо, мы с тревогой прислушивались к переполоху. Первой моей мыслью было, что реактивный самолет упал и разбился, но потом я снова услышал рев его двигателей. Он сделал несколько кругов над Зефиром, мигая огнями на концах крыльев, а потом повернул в сторону базы ВВС «Робинс». Собаки продолжали лаять и выть. Из домов выходили люди, чтобы узнать, в чем дело. «Что-то случилось?» — с тревогой сказал нам отец. «Позвоню Джеку и узнаю, что к чему». Новый шериф Марчет только-только вступил в должность, ставшую вакантной, когда Джей Ти Эмори уехал из города. После того, как Блейлоки оказались за решеткой, преступность в Зефире резко пошла на спад. Наиболее серьезной задачей, стоявшей перед шерифом Марчетом, была поимка зверя из затерянного мира. Зверь в один прекрасный день атаковал автобус компании Trailways и с такой силой врезался в него своими отпиленными рогами, что водитель автобуса и все 8 пассажиров были доставлены в больницу Юнион-тауна с травмами. Отец дозвонился до миссис Марчет, и та сообщила ему, что шериф убежал, едва успев натянуть шляпу после телефонного звонка, оторвавшего его от праздничного стола. Миссис Марчет пересказала отцу то немногое, что узнала от мужа. Выслушав ее, отец ошеломленно сказал нам: «Бомба. На город упала бомба». «Что?» Мама уже успела вообразить вторжение русских. «Куда?» «На дом Дика Молтри», — ответил отец. Миссис Молтри сказала Джеку, что бомба пробила крышу, пол в гостиной и застряла где-то в подвале. «Господи, боже мой! Неужели весь дом взорвался?» «Нет, но бомба в подвале, и Дик тоже находится там». «Дик в подвале?» «Вот именно». Миссис Молтри подарила мужу на Рождество новый верстак. Дик как раз собирал его в подвале, когда все это случилось. Теперь он не может выбраться оттуда из-за неразорвавшейся бомбы. Не прошло и нескольких минут, как по всему городу раздалось завывание сирен гражданской обороны. Вскоре отцу позвонил мэр Своуп и попросил присоединиться к группе добровольцев, собиравшихся у здания суда. Им будет поручено оповестить всех жителей Зефира и Брутона о срочной эвакуации. «Вы собираетесь эвакуировать целый город в рождественскую ночь?» — переспросил отец, не веря своим ушам. «Именно так, Том», — ответил мэр Своуп. «Ты ведь знаешь, что бомба с реактивного самолета упала прямо на дом?» «Дика Молтри, я об этом слышал. Так значит, она вывалилась из самолета?» «Совершенно верно. Нам нужно немедленно эвакуировать жителей, потому что эта чертова штуковина может взорваться в любую минуту. Почему бы тебе не позвонить на авиабазу? Пускай они приедут и заберут бомбу». «Я только что разговаривал по телефону с их офицером, отвечающим за связи с общественностью. Когда я сказал, что один из их реактивных самолетов уронил на наш город бомбу, знаешь, что он мне ответил? Он сказал, что я, должно быть, съел слишком большой кусок рождественского торта с ромом. Этот офицер заверил меня, что ничего подобного не может случиться в принципе. Мол, ни один из пилотов авиабазы не может проявить такую небрежность, чтобы случайно нажать на предохранительный рычаг и сбросить бомбу на город с гражданским населением. Он сказал также, что если это на самом деле произошло, то их команда саперов все равно в Рождество отдыхает, и поэтому, если бы то, о чем я говорю, действительно случилось, он надеется, что у властей в городе, на который бомба никак не могла упасть, хватит ума немедленно эвакуировать население, потому что такая бомба, которая, конечно, никак не могла просто так взять и упасть с самолета, может взорваться, и тогда от большей части города останутся одни щепки. Что ты на это скажешь, Том?» «Он должен понимать, что ты говоришь ему правду, Лютер. Этот парень обязан послать кого-нибудь, чтобы тот обезвредил бомбу». «Может, он и пришлет кого-нибудь. Но только когда?» — спросил мэр Своуп. «Завтра днем. Но разве кто-то сможет спать, зная, что рядом всю ночь будет тикать адская машина?» «Я не имею права рисковать, Том. Нам немедленно нужно вывести людей из города». Отец попросил мэра Своупа подвести его до сборного пункта. Потом повесил трубку и объявил мне и маме, что нам придется сесть в наш пикап и отправиться на ночь к деду Остину и бабушке Элис. Когда ситуация прояснится, он приедет за нами. Мама принялась уговаривать отца ехать вместе с нами. Ее просьба выглядела вполне предсказуемой, так же, как дождь, которым разражаются грозовые облака. Но отец твердо стоял на своем, а по недавнему опыту мама знала, что спорить с ним в таких ситуациях бесполезно. Поэтому она сказала мне: «Возьми свою пижаму, Кори, захвати зубную щетку, пару чистых носков и белье. Мы едем к деду Остину». «Папа, а Зефир не взорвется?» — спросил я. «Нет, мы уезжаем для большей безопасности, на всякий случай. Скоро с военно-воздушной базы пришлют кого-нибудь, чтобы обезвредить бомбу. Я в этом абсолютно уверен», — ответил он. «Том, пожалуйста, будь осторожен», — сказала мама. «Обещаю тебе. Счастливого Рождества», — улыбнулся он нам. Мама тоже выдавила в ответ улыбку. «Ты сумасшедший, Том», — сказала она и крепко поцеловала отца. Мы с мамой собрали необходимую одежду. Сирены гражданской обороны завывали почти 15 минут без перерыва. От них по спине бежали мурашки, и даже собаки вынуждены были замолчать. Жители города, получая оповещение об эвакуации, отправлялись в путь, чтобы провести ночь в домах своих друзей и родственников, в окрестных городках или в мотеле Union Pines в Юнион-тауне. Вскоре приехал мэр Своп, чтобы подвести отца. К тому времени мы с мамой уже были готовы к отъезду. Прежде чем мы успели выйти за дверь, позвонил Бен и сообщил, что он с родителями едет в Бирмингем к тете и дяде. «Вот это да!» — выпалил Бен. «Знаешь, что я слышал? Говорят, у мистера Молтри сломаны обе ноги и позвоночник, а бомба лежит прямо на нем. Вот это действительно круто!» Я не мог с этим не согласиться. Никто из нас не ожидал, что столько всего случится в сочельник. «Ну все, мне нужно бежать. Поговорим после. Да, постой. Счастливого Рождества!» «Счастливого Рождества, Бен!» Я повесил трубку. Мама подняла мне воротник, мы уселись в пикап и покатили к дому деда Остина и бабушки Элис. Никогда в жизни я не видел на 10-й трассе столько автомобилей. Если бы зверю из затерянного мира вздумалось тогда атаковать вереницу машин, только небеса могли бы спасти нас. Легковушки и грузовики посыпались бы друг на друга, как кегли, а если бы и бомба позади нас все-таки рванула, люди полетели бы по воздуху даже без всяких крыльев. Зефир, залитый рождественскими огнями, остался позади. Все, что произошло потом, я узнал позже, потому что, понятно, никак не мог быть свидетелем этих событий. Любопытство всегда отличало моего отца. Вот и тут он внезапно понял, что ему просто необходимо увидеть бомбу собственными глазами. Когда Зефир и Брутон постепенно опустили, он покинул группу добровольцев, с которыми объезжал город, и прошел несколько кварталов до дома мистера Молтри. Это было небольшое деревянное строение бледно-голубого цвета с белыми ставнями. Через пробитую крышу струился свет. Перед домом стояла машина шерифа с включенными фарами. Отец поднялся на крыльцо, перекосившееся от чудовищного удара. Входная дверь была распахнута, стены покрыты трещинами. Бомба, врезавшись в дом, сдвинула его с фундамента. Войдя внутрь, отец сразу увидел в просевшем полу огромную дыру, занявшую едва ли не половину гостиной. Вокруг дыры на полу валялись елочные украшения. На самом ее краю каким-то непонятным образом удерживалась на весу маленькая серебристая звездочка. Самой елки не было видно. Отец подошел к дыре и заглянул вниз. Доски и балки были перекручены, словно гигантские макаронины. На них лежал слой штукатурки, похожий на сыр пармезан. Стабилизаторы из серого металла высовывались наружу из обломков, а нос бомбы воткнулся в земляной пол подвала. «Вытащите меня отсюда! Ох, мои ноги! Отвезите меня в больницу! Я умираю!» «Ты не умрешь, Дик! Старайся не двигаться!» Мистер Молтри лежал посреди груды обломков. На нем покоился плотницкий верстак, припертый сверху балкой, толстый, как ствол столетнего дуба. Балка была расколота. Как догадался отец, она раньше служила опорой для пола в гостиной. Поперек балки крест-накрест лежала рождественская елка, а по сторонам поблескивали осколки лампочек, шаров и прочих украшений. Бомба вовсе не придавила мистера Молтри, но находилась всего в каких-то 4 футах от его головы. Рядом с Молтри стоял на коленях шериф Марчет, оценивая причиненный урон. «Джек, это я, Том Маккинсон!» «Том?» Шериф Марчет поднял голову, и отец увидел, что все его лицо покрыто известковой пылью. «Тебе нельзя здесь находиться, немедленно выйди!» «Я заглянул, чтобы узнать, как у вас дела. А бомба-то совсем не такая здоровая, как про нее болтали». «Но заряд в ней приличный», — отозвался шериф. «Если бомба взорвется, то не только от этого дома, но от всего близлежащего квартала камня на камне не останется». «Ох!» — застонал Дик Молтри. Острые щепки разорвали на нем рубашку, и было видно, как его объемистый живот переваливается с одной стороны на другую. «Джек, я умираю!» «Дик тяжело ранен?» — спросил шерифа отец. «Трудно сказать. Не удалось подобраться к нему достаточно близко. Говорит, что у него сломаны ноги, а еще, похоже, и пара ребер в придачу, судя по тому, как он хрипит». «У него всегда такое дыхание», — заметил сверху отец. «Скорая помощь вот-вот прибудет». Шериф Марчет взглянул на свои наручные часы. «Я вызвал скорую сразу же, как попал сюда. Не знаю, что их задерживает». «А что ты сказал им? Что несчастного парня ударила свалившаяся с неба бомбой?» «Да», — ответил шериф. «В таком случае Дику еще долго придется ждать помощи». «Вытащите меня отсюда!» — снова заорал мистер Молтри, пытаясь спихнуть с себя нагромождение пыльных досок, но, сморщившись от боли, отказался от этой затеи. Потом, повернув голову, с блестящими от пота щеками он взглянул на бомбу. «Ради всего святого, уберите это отсюда!» — взмолился он. «Господь мой Иисус, помоги мне!» «А где миссис Молтри?» — поинтересовался отец. «Ищи ветра в поле!» Белое от известковой пыли лицо мистера Молтри скривилось в презрительную усмешку. «Она задала стрекача сразу, как поняла, что здесь происходит, и пальцем не пошевелила, чтобы мне помочь». «Тут ты не прав, Дик. Ведь это она позвонила мне, верно?» — подал голос шериф. «Да какой от тебя толк? Ох, мои ноги! Говорю вам, у меня переломы в двух местах!» «Может быть, мне спуститься?» — спросил шериф и отец. «На твоем месте я бы не стал этого делать, а рванул бы из города, как все разумные люди. Но если тебе так хочется, конечно, спускайся. Только будь осторожен!» Лестница обвалилась, поэтому я поставил стремянку. Отец осторожно спустился и какое-то время стоял, обозревая груду досок и балок, под которой находился мистер Молтри. На вершине этой кучи красовалась елка. «По-моему, мы сможем сдвинуть вот эту балку», — предложил отец шерифу. «Ты, Джек, возьмешься за один конец, а я за другой». Первым делом они сняли сверху елку, а потом оттащили в сторону балку, которая толщиной могла поспорить с дубом, так что попотеть им пришлось изрядно. Увы, тяжесть, давившая на мистера Молтри, по-прежнему оставалась велика. «Мы освободим Дика из-под обломков, перенесем его в твою машину, Джек, и отвезем в больницу», — предложил отец. «Сдается мне, что скорая помощь не приедет». Шериф снова опустился рядом с мистером Молтри на колени. «Эй, Дик! Когда ты в последний раз вставал на весы?» «Давно ли я взвешивался? Черт возьми, не помню. А зачем тебе это понадобилось?» «Сколько ты весил, когда в последний раз проходил врачебный осмотр?» 160 фунтов». «Когда это было?» — поинтересовался шериф Марчет. «Когда ты учился в третьем классе? Я спрашиваю, сколько ты весишь сейчас, понимаешь меня, Дик?» Мистер Молтри нахмурился и что-то раздраженно пробормотал себе под нос. Потом ответил: «Более 200 фунтов». «А точнее...» «Черт, Джек, я вешу 290 фунтов». «Теперь ты доволен, садист ты этакий?» «Возможно, Дик, у тебя сломаны ноги. И ребра тоже. Не исключено, что вдобавок повреждены какие-то внутренние органы. А теперь оказывается, что ты весишь 290 фунтов. Как ты думаешь, что мы сможем втащить его наверх по стремянке?» «Ни за что на свете», — ответил отец. «Я тоже так думаю. Ему придется ждать, пока сюда доставят лебедку». «К чему это вы клоните?» — взвизгнул мистер Молтри. «Хотите бросить меня здесь?» Он вновь испуганно оглянулся на бомбу. «Когда хотя бы уберите подальше от меня эту чертову штуковину!» «Я готов сделать для тебя, Дик, все, что угодно», — отозвался шериф. «Но бомбу я трогать не могу. Что, если взрывной механизм на взводе и все, что нужно для того, чтобы она взорвалась, это прикоснуться к ней пальцем? Думаешь, я хочу брать на себя ответственность за твою жизнь, не говоря уже о Томе и самом себе? Нет уж, увольте, сэр». «Мэр Своуп сказал мне», — подал голос отец, «что разговаривал с каким-то военным с авиабазы Робинс. Этот парень ему не поверил». «Я знаю». Лютер заглянул сюда, прежде чем отправиться прочь из города вместе с семейством. Он в подробностях рассказал мне, что наболтал ему этот сукин сын. Но не исключено, что пилот, сообразив, что натворил, мог до смерти перепугаться и просто ничего никому не сказать. Может быть, он и в кабину самолета забрался, изрядно нагрузившись, прямо из-за праздничного стола. Так или иначе, помощи с авиабазы придется ждать долго. «А что мне прикажете здесь делать?» — завопил мистер Молтри. «Просто лежать и терпеть эти невыносимые муки?» «Если хочешь, я могу сходить наверх и принести тебе подушку», — предложил шериф Марчет. «Дик, как ты, в порядке?» — донесся сверху тихий, испуганный голос. «Да я просто хоть куда!» — заорал в ответ мистер Молтри. «Я безумно рад лежать здесь с переломанными ногами и этой чертовой бомбой рядом с башкой. Господи всемогущий, не знаю, кто ты там наверху, но ты еще больше идиот, чем тот парень, что уронил на меня бомбу, раз задаешь такие вопросы. А это ты...» «Привет, Дик!» — робко проблеял мистер Джеральд Харджесон. «Как дела?» «Отлично! Мы только что прервали танцы и прилегли отдохнуть». Лицо мистера Молтри стало покрываться красными пятнами. Вот дерьмо. Стоя на краю дыры в полу, мистер Харджесон опасливо глянул вниз. «Так это и есть та самая бомба? Вон там!» — снова проблеял он. «Нет, это жирный гусиный огузок», — огрызнулся мистер Молтри. «Конечно, это бомба!» Мистер Молтри сделал несколько резких движений, пытаясь выбраться из-под кучи мусора, но не преуспел, только поднял облако густой удушливой пыли и причинил себе сильную боль. Отец оглядел подвал. В одном из углов стоял письменный стол, над которым на стене висела табличка с надписью «Мой дом, моя крепость». Рядом красовался плакат, изображающий пучеглазого негра, отплясывающего степ. По низу плаката шла приписка от руки: «Бремя белого человека». Отец подошел к столу и обнаружил на нем кипу беспорядочно разбросанных газет. Потянув на себя верхний выдвижной ящик стола, потрясенный отец увидел огромные голые груди красотки с обложки журнала «Джагс». Под журналом обнаружилась мешанина из канцелярских скрепок, карандашей, аптечных резинок и тому подобных мелочей. Под руку отцу попалась передержанная фотография, сделанная на кодеке. На фото мистер Молтри был в белом одеянии с винтовкой в одной руке, а другой прижимал к груди белый остроконечный колпак и капюшон. Мистер Молтри широко улыбался, чрезвычайно довольный собой. «Эй, Том, уйди оттуда!» — внезапно крикнул мистер Молтри, с трудом повернув голову. «Хоть я и не могу двигаться, но я еще не умер, и ты не имеешь права запросто копаться в моем столе!» Закрыв ящик с фотографией, отец вернулся туда, где стоял шериф Марчет. Наверху, прямо над их головами, нервно шаркал подошвами по перекошенному полу мистер Харджесон. «Эй, Дик!» — наконец снова подал он голос. «Я просто хотел заглянуть к тебе, чтобы убедиться, что ты, ну, в общем, жив и все такое, сам понимаешь». «Да, пока я еще жив. Это так же верно, как то, что моя жена предпочла бы, чтобы эта бомба стукнула меня прямо по черепу». «Мы уезжаем из города», — смущенно объявил мистер Харджесон. «Скорее всего, вернемся на следующий день после Рождества, часов около 10 утра. Ты слышишь меня, Дик? В 10 утра!» «Да слышу, мне наплевать, когда ты вернешься». «И все же, Дик, я вернусь после Рождества в 10 утра. Я думал, что тебе нужно это знать, чтобы ты смог верно поставить часы». «Чтобы я смог поставить часы? Ты что, спятил?» Мистер Молтри внезапно замолчал. «Ах да, все в порядке, я обязательно это сделаю». Мистер Молтри ухмыльнулся, повернувшись к шерифу Марчету. «Дело в том, что мы с Джеральдом договорились помочь одному нашему другу вынести весь ненужный хлам из его гаража на следующий день после Рождества. Вот почему он все твердит мне о времени, когда вернется». «Ах, вот как! Это что за друг, Дик?» «Этот парень живет в Юнион-тауне», — торопливо отозвался мистер Молтри. «Ты его не знаешь». «Я знаю многих жителей Юнион-тауна». «Так как же его зовут?» «Джо», — отозвался мистер Хаджесон, в то время как мистер Молтри назвал совсем другое имя — Сэм. «Джо Сэм», — торопливо поправился мистер Молтри, улыбаясь и истекая потом. «Джо Сэм Джонс». «Сдается мне, Дик, что тебе не удастся помочь после Рождества никакому Джо Сэму Джонсу расчистить его гараж», — покачал головой шериф Марчет. «Скорее всего, ты встретишь утро этого дня в уютной палате какой-нибудь больницы». «Эй, Дик, я ухожу!» — крикнул сверху мистер Хаджесон. «Уверен, у тебя все будет хорошо, так что не переживай». И тогда мистер Хаджесон случайно задел носком левого ботинка серебристую звездочку, давно уже висевшую на краю пробитой бомбой дыры в полу. Отец наблюдал, как маленькая звездочка плавно и грациозно, словно большая снежинка, летит вниз. Звездочка ударилась в один из стабилизаторов хвостовой части бомбы и разлетелась дождем блестящих кусочков стекла. Последовавшее за этим мгновение полной тишины, все четверо мужчин услышали это. Из бомбы донесся шипящий звук, как будто внутри проснулась змея, растревоженная в своем логове. Потом шипение стихло, и из недр железной махины донеслось негромкое зловещее тиканье, не похожее на тиканье будильника, а скорее напоминавшее звук перегретого мотора, в котором вот-вот закипит вода. «Вот черт!» — прошептал шериф Марчет. «Господи помилуй!» — задыхаясь, произнес мистер Молтри. Его лицо, только что пылавшее румянцем, стало белым, как у восковой куклы. «Бомба заработала», — сказал отец, едва сдерживая волнение. Речь мистера Харджесона оказалась еще более выразительной. За него все сказали ноги, которые моментально вынесли его по искривленному полу на скособоченное крыльцо домика мистера Молтри и дальше к припаркованной у обочины машине, да так шустро, словно почтальоном, как ядром, выстрелили из пушки. Автомобиль мистера Хаджесона унесся прочь стремительно, как роудраннер. Мгновение назад он был еще здесь и тут же исчез. «Господи, господи, господи!» — твердил мистер Моутри, обливаясь слезами. «Не дай мне умереть!» «Том», — подал голос шериф Марчет, — «нам, похоже, пора уносить ноги». Он говорил тихо, словно взрывной механизм бомбы мог сработать от сотрясения воздуха. «Не оставляйте меня одного! Джек, ты не имеешь права! Ты ведь шериф!» «Ничего не могу больше для тебя сделать, Дик. Клянусь, что хотел бы тебе помочь, но это не в моих силах. Возможно, тебе поможет чудо или волшебство, но, боюсь, дело труба». «Не бросайте меня здесь одного! Вытащите меня отсюда! Я заплачу вам столько, сколько вы захотите!» «Извини, Дик. Будем выбираться, Том». Отцу не потребовалось второго приглашения. Ловко, как обезьяна по стволу дерева, он взлетел по стремянке. «Я подержу стремянку, Джек», — сказал он, оказавшись наверху. «Давай, выбирайся». Бомба продолжала тикать, отмеряя время. «Ничем не могу помочь тебе, Дик», — еще раз повторил шериф Марчет, взбираясь по лестнице. «Нет, послушайте, я все для вас сделаю, только вытащите меня. Я вытерплю любую боль». Но отец и шериф Марчет уже шли к двери. «Умоляю вас!» — заорал им в спину мистер Молтри. Его голос задрожал, из горла вырвались глухие рыдания. Он вновь попытался вырваться из-под обломков, но безуспешно. Сильная боль заставила его кричать еще громче. «Вы не можете оставить меня умирать здесь одного! Это бесчеловечно!» Когда шериф и отец оказались на улице, мистер Молтри все еще кричал им вслед и плакал. Их лица были вытянутыми и напряженными. «Да, работу здесь предстоит проделать нелегкую», — заметил шериф Марчет. «Тебя куда-нибудь подвезти, Том?» «Да», — ответил отец, нахмурившись. «Нет, не знаю». Он прислонился к машине. «Да не убивайся ты так, Том. Мы все равно ничем не можем ему помочь. Ты и сам это прекрасно знаешь. Может быть, кому-нибудь из нас стоит подождать снаружи, на случай, если появится команда саперов?» «Отличная мысль». Шериф Марчет оглянулся по сторонам. «Хочешь вызваться добровольцем, Том?» «Нет», — Я тоже. А кроме того, саперы все равно подъедут не скоро. У меня предчувствие, что бомба вот-вот взорвется, а с ней взлетит на воздух весь квартал, так что поступай как знаешь, а я собираюсь унести ноги отсюда, пока цел. Шериф подошел к своему автомобилю и открыл дверцу. «Эй, Джек, обожди-ка минутку», — сказал отец. «Ни единой минуты. Если ты едешь, садись». Отец забрался в машину, и шериф завел мотор. «Куда тебя подвезти, Том?» «Послушай, Джек, ты сам сказал, Дика может спасти только чудо или волшебство. Кто, по-твоему, единственный человек, способный сотворить для Дика чудо?» «Преподобный Блэссет, но он давно покинул наш город». «Нет, я говорю не о нем, о ней». Шериф Марчетт, взявшийся было за рычаг переключения передач, замер. «Тот, кто способен превратить патроны в охотничьем подсумке в клубок зеленых садовых змей, сможет сладить и с бомбой. Как ты думаешь, Джек?» «Никак, Том. Я думаю, что леди тогда была ни при чем. Наверное, Блейлок большое дуло просто спятил от своего поганого виски и вместо патронов запихнул в свой подсумок несколько пригоршней змей». «Перестань, Джек. Ты же видел этих змей, как и я, собственными глазами. Там их были сотни. Как ты думаешь, сколько времени потребовалось бы большому дулу, чтобы их собрать?» «В эти фокусы с Вуду я не верю», — твердо сказал шериф Марчетт. «Ничуть». И тогда отец сказал первое, что пришло ему на ум, и даже сам испугался своих слов. «Не нужно бояться просить у него помощи, Джек. У нас нет другого способа спасти Дика». «Черт побери», — пробормотал шериф. Он оглянулся на дом Молтри, из дыры, в крыше которого в небо струился свет. «Но она, наверное, уже давно уехала из города. Может быть, да, а может и нет. Что нам мешает доехать до дома леди и проверить?» Большинство домов в Брутоне стояли с темными окнами. Их обитатели, напуганные сигналами сирен, бежали, спасаясь от угрожавшего городу взрыва. Однако в окнах жилища леди мерцали, переливаясь огоньки. «Я подожду в машине», — сказал шериф Марчетт. Отец кивнул и выбрался наружу. Глубоко вдохнув холодный рождественский воздух, он заставил свои ноги сдвинуться с места и донести его до двери. Взявшись за маленькую серебряную рукоятку дверного молотка, он сделал то, на что, как ему казалось, не решился бы никогда в жизни. Оповестил леди о том, что пришел к ней в дом. Он ждал, надеясь, что она ответит ему. Он ждал, глядя на ручку входной двери. Он ждал. Через 15 минут после того, как отец постучал в дверь дома леди, на улице, где жил мистер Молтри, раздался шум. Грохот и ляск, звяканье и бренчание, вызвавшие неистовый лай собак. Пикап с заржавелыми бортами и просевшей подвеской остановился у обочины перед домом читы Молтри. Дверца со стороны водителя открылась, и на дорогу выбрался высокий и тощий чернокожий человек. На дверце по трафарету не очень аккуратно была намалевана надпись «Починка Лайтфута». Человек двигался очень медленно. Казалось, каждое движение причиняет ему боль. На нем был свежевыстиранный комбинезон и серая кепка, из-под которой выбивались седые волосы. Чрезвычайно медленно человек подошел к кузову пикапа и нацепил монтерский пояс, с которого свешивались различные молоточки, отвертки и какие-то загадочные гаечные ключи. Он не спеша поднял с асфальта ящик для инструментов, старинное металлическое чудо, где можно было найти любой из болтов и гаек, о которых может только помыслить монтер. Двигаясь так медленно, словно на него давило бремя минувших веков, мистер Маркус Лайтфут подошел к покосившейся входной двери дома Дика Молтри. Перед тем, как войти, он постучал, хотя дверь была распахнута. Один раз, потом, не дождавшись ответа, второй. Одна вечность сменялась другой. Цивилизации достигали своего расцвета и гибли. Звезды рождались в яростном сверкающем великолепии, дрожали и умирали в холодных просторах космоса. И третий раз. «Слава Богу!» — крикнул в ответ мистер Молтри измученным, охрипшим голосом. «Я знал, что ты не бросишь меня умирать тут одного, Джек! Господи мил...» Он затих, умолкнув на полуслове, потому что наверху, в дыре в полу гостиной, куда он неотрывно устремлял свой взор, вместо помощи с небес он узрел черное лицо посланца из гиенны огненной. «Так-так», — проговорил мистер Лайтфут, глаза которого сразу обнаружили бомбу, а ухо уловило тиканье ее взрывного механизма. «Похоже, вы действительно угодили в нешуточную передрягу». «Зачем ты явился сюда, черный дикарь? Полюбоваться, как меня разнесет на куски?» — прохрипел мистер Молтри. «Не, наоборот, пришел для того, чтобы сохранить вас в целости и сохранности». «Ты? Ты пришел сюда, чтобы помочь мне?» Набрав в легкие побольше воздуха, мистер Молтри заорал, что было силой, надсаживая горло. «Джек! Кто-нибудь, помогите мне! Кто-нибудь белый!» «Мистер Молтри, сэр», — сказал монтер, дождавшись, когда крик лежавшего внизу человека стихнет. «От такого шума бомба может взорваться раньше времени». Мистер Молтри, покраснев как кетчуп, с выступившими на лбу капельками пота, вновь принялся метаться в отчаянных попытках освободиться. Он молотил руками в тщетной надежде разгрести обломки. В приступе ярости схватил собственную рубашку и сорвал с себя ее остатки. Его пальцы судорожно цеплялись за воздух, но не находили опоры. Но боль вновь придавила его к полу, подобно тому, как один борец прижимает к ковру другого. Мистер Молтри замер, хватая воздух широко раскрытым ртом. Он так и остался лежать со сломанными ногами и тикавшей возле его головы бомбой. «Сдается мне», — пробормотал мистер Лайтфут и зевнул, потому что час и вправду был поздний. «Сдается мне, лучше будет, если я спущусь вниз». Казалось, уже наступил Новый год, когда подошва ботинка мистера Лайтфута, на поясе которого позвякивали инструменты, коснулась нижней перекладины стремянки. Взяв свой ящик, мистер Лайтфут направился было к мистеру Моутри, но тут его внимание привлек плакат на стене с пучеглазым танцором. Лайтфут внимательно разглядывал его, а внутри бомбы продолжал тикать неумолимый механизм, отсчитывающий секунды. «Ага!» — наконец проговорил Лайтфут и покачал головой. «Хе-хе! Над чем это ты потешаешься, безмозглый дикарь?» «Это не негр», — отозвался монтер. «Это белый человек, выкрашенный в черный цвет. И выглядит он чрезвычайно глупо». Наконец, заставив себя оторваться от фотографии Элла Джолса, мистер Лайтфут подошел к бомбе. Отбросив в сторону несколько досок с торчавшими гвоздями и кровельную дранку, он уселся прямо на пол в красную пыль. Наблюдать за ним было все равно, что смотреть на переползающую футбольное поле улитку. Ящик с инструментами он придвинул поближе к себе, словно старого и надежного товарища. Потом достал из нагрудного кармана очки в тонкой проволочной оправе, подышал на них и тщательно протер линзы рукавом рубашки. Все это мистер Лайтфут проделывал невыносимо медленно. «Господи, да чем же я заслужил такую муку?» — простонал мистер Молтри. Мистер Лайтфут нацепил на нос очки. «А теперь можно приступить к делу», — сказал он. Наклонившись поближе к бомбе, он нахмурился, и морщинки между бровями сделались глубже. «Посмотрим, что к чему». Мистер Лайтфут снял со своего пояса самый миниатюрный молоточек, облизнул большой палец и медленно-медленно смочил своей слюной его головку. Потом он принялся обстукивать бок бомбы, лишь слегка касаясь его, так что звук едва можно было расслышать. «Не смей бить по ней молотком, Господи ты, Боже мой! Из-за тебя мы оба взлетим на воздух!» «Не взлетим», — ответил мистер Лайтфут, продолжая осторожно простукивать молоточком поверхность бомбы. Потом прижался ухом к железной оболочке. «Ага», — удовлетворенно проговорил он, — «я слышу тебя». Молча наблюдая за тем, как пальцы Лайтфута скользят по поверхности бомбы, словно гладя маленькую собачонку, Молтри испытывал невыразимое мучение. «Ага». Пальцы монтера нащупали едва различимый шов. «Вот где скрывается дверца к твоему сердцу». Чуть ниже стабилизаторов в хвосте бомбы он обнаружил 4 винтика и со скоростью таяния ледника принялся выбирать на своем поясе подходящую отвертку. «Ты ведь пришел сюда для того, чтобы убить меня?» — простонал мистер Моутри. Внезапно его осенила догадка сродни озарению. «Это ведь она послала тебя, чтобы расправиться со мной?» «Она, верно?» «Угадали, но лишь наполовину», — спокойно отозвался мистер Лайтфуд, примериваясь отверткой к первому винту. Прошла еще целая вечность, и на ладонь Лайтфута упал последний винтик. Глядя на него, мистер Лайтфуд принялся напевать «Раз в морозную ночь снеговик» в своей убаюкивающей манере. Примерно между вторым и третьим винтом звук часового механизма изменился, тиканье перешло в скрежет. Мистер Моутри лежал, обливаясь потом, со стекленевшими глазами и дергающейся в приступе безумного страха головой. За короткое время он потерял не меньше 5 фунтов веса. Мистер Лайтфут достал из ящика с инструментами маленький пузырек синего цвета. Открыв пузырек, он подцепил кончиком указательного пальца немного жирной смазки, напоминавшей цветом кожу угря. Плюнув на эту субстанцию, он стал втирать ее в шов, опоясывающий бомбу. Потом, ухватившись за стабилизаторы, он попытался повернуть их против часовой стрелки, но ничего не получилось. После этого мистер Лайтфуд попробовал повернуть хвостовую часть бомбы в противоположном направлении, однако и на этот раз его усилия не дали результата. «Вот незадача!» Мистер Лайтфуд посуровил и неодобрительно нахмурил брови. «Но со мной не балуй!» Снова взявшись за миниатюрный молоток, он еще раз простучал все отверстия, из которых только что выкрутил винты. Тут мистер Молтри потерял еще несколько унций веса, его штаны внезапно насквозь промокли. А мистер Лайтфуд снова крепко ухватился за стабилизаторы обеими руками и сильно надавил на них. Медленно, не желая поддаваться, с пронзительным скрик, хвостовая часть бомбы стала поворачиваться. Откручивать бомбе хвост было крайне тяжело, и мистер Лайтфуд время от времени делал вынужденную передышку, чтобы размять затекшие пальцы. Потом он снова брался за оперение бомбы с упорством ленивца, вцепившегося в ветку дерева. В конце концов хвостовая часть высвободилась, открыв электронные схемы, целые джунгли разноцветных проводов и черные блестящие пластиковые цилиндры, напоминавшие спинки тараканов. «Ого!» — пораженно выдохнул мистер Лайтфуд. «Вот это красотища!» «Он убьет меня!» — простонал мистер Моутри. «Убьет до смерти!» Скрежет сделался громче. С помощью металлического зонда мистер Лайтфуд прощупал маленькую красную коробочку, из которой доносился шум. Затем проделал то же самое собственным пальцем, а убрав его, удовлетворенно присвистнул. «Ага, потихоньку нагревается». Мистер Молтри заплакал, хлюпая носом, слезы тонкой струйкой потекли из опухших глаз. Ловкие пальцы мистера Лайтфута снова принялись за дело, прощупывая проводки до мест их подключения. Над красной коробочкой поднимались волны теплого воздуха. Мистер Лайтфут в задумчивости потер подбородок. «Знаете», — проговорил он, — «возникла одна проблема». Мистер Моутри весь дрожал. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. «Видите ли», — мистер Лайтфут легонько постучал по подбородку пальцем, напряженно размышляя, — «всю жизнь я только чинил вещи. Я никогда не ломал их». Сделав глубокий вдох, он также медленно выдохнул. «А здесь, сдается мне, без маленькой поломки никак не обойтись». Он утвердительно кивнул. «Господи, рука не поднимается разбивать такую красоту». Он выбрал другой молоток, более тяжелый. «Но делать нечего». Он с силой опустил молоток на красную коробочку, чье пластиковое покрытие с треском раскололось от края до края. Мистер Моутри до крови прикусил язык. Сняв красные пластиковые половинки, мистер Лайтфуд принялся рассматривать механизмы и проводки, открывшиеся внутри коробочки. «Одна тайна внутри другой», — пробормотал он, после чего порылся в своем ящичке и вытащил маленькие кусачки для проволоки, новенькие, еще с магазинной биркой, на которой значилась цена 99 центов. «Ну ладно», — сказал он Бомби и вздохнул. «Смотри только, не рыгни мне в лицо». «О, Господи, о, Иисус в небесах! В райские врата откройтесь мне, ибо я иду к вам», — забормотал, задыхаясь, мистер Молтри. «Когда доберетесь туда, скажите святому Петру, что старого монтера ему осталось ждать недолго». Сказав это, мистер Лайтфуд потянулся кусачками к паре проводков, перекрещивающихся у самого сердца механизма, одному черному, другому белому. «Подождите!» — вдруг прошептал мистер Молтри. «Подождите!» Рука мистера Лайтфута замерла. «Я должен облегчить душу», — торопливо проговорил мистер Молтри, тараща глаза не хуже танцора на плакате. «Мне надо исповедаться, пробиться к свету, чтобы попасть на небеса. Послушайте, что я скажу». «Я слушаю», — отозвался мистер Лайтфут, сидя рядом с бомбой, механизм которой продолжал работать. «Джеральд и я, мы с ним, но в основном это затея Джеральда. Я с самого начала хотел от всего отказаться, но сейчас устройство уже запущено, и оно сработает в 10 утра, первый день после Рождества. Слышите меня? В 10 утра. Там ящик полный динамита, а в нем часовой механизм. Мы заплатили Блейлуку большое дуло, и он достал его для нас». Мистер Молтри с трудом сглотнул, как видно, ощущая адское пламя, уже начавшее припекать ему задницу. «Бомба заложена так, чтобы взорвать музей гражданских прав. Мы...» «Но это была идея Джеральда. Он все задумал, когда узнал, что леди собирается строить этот музей. Послушайте меня, Лайтфуд». «Я слушаю вас», — спокойно и тихо отозвался негр. «Богом клянусь, я не знаю точно, где лежит бомба. Джеральд спрятал ее где-то возле музея или центра досуга. Но бомба уже там, и она взорвется на следующий день после Рождества ровно в 10 часов утра». «Вот как?» — спросил мистер Лайтфуд. «Истинно так, истинная правда. И пусть Бог теперь заберет меня на небо, потому что я очистил свою душу». «Ага, ага». Мистер Лайтфуд протянул руку. Подцепив черный проводок, он щелкнул кусачками, и тот оказался перерезанным пополам. Но бомбу не так-то легко было заставить молчать. «Вы слышите меня, Лайтфуд? Этот ящик с динамитом уже сейчас там, возле музея». Мистер Лайтфуд подцепил кусачками белый проводок. На его скулах напряглись желваки. На лбу мелкой россыпью алмазного порошка блестел пот. «Нет», — ответил он, — «ее там нет». «Чего нет?» «Бомбы. Теперь уже нет. Бомбу нашли. А теперь я перережу последний проводок». Рука Лайтфута задрожала. «Возможно, я ошибся, и сначала нужно было перерезать другой провод. Теперь всякое может случиться». «Господи, помилуй меня», — запричитал мистер Молтри. «Клянусь, что буду хорошим мальчиком до конца своих дней. Только дай мне еще пожить». «Ну что ж, перерезаю», — сообщил мистер Лайтфут. Мистер Молтри крепко зажмурил глаза. Кусачки тихо щелкнули. Бабах! Посреди оглушительного вихря огня и разрушения мистер Молтри пронзительно закричал. Но когда его крик затих, вместо ангельских арф и пения чертей, он был веселым и хорошим парнем, он услышал уже знакомое «Ага! Хе-хе-хе!». Мистер Молтри изумленно вытаращил глаза, а мистер Лайтфуд широко улыбался. Он задул синеватый огонек пламени на отрезанном конце белого провода. Укращенная бомба лежала тихо и неподвижно. Мистер Лайтфуд заговорил голосом, охрипшим после того громкого вопля, который он только что исторг в самое ухо Молтри. «Прошу прощения, сэр», — улыбнулся он, «но выпал такой случай, что никак невозможно было удержаться». Казалось, из мистера Молтри выпустили воздух, словно из воздушного шара, который проткнули насквозь. И спустив тихое шипение, он потерял сознание.